об иностранцах, покоренных с оружием в руках. Перегрини дидитицы называются те, которые некогда с оружием в руках сражались против римского народа, а затем, будучи побеждены, сдались. Следовательно, рабов, подвергшихся такому бесчестию и отпущенных на волю, каком бы то ни было возрасте и каким бы то ни было образом, хотя бы они и были полны власти господ, но всегда будем их причислять к покоренным и сдавшимся римскому народу. Если же раб не подвергнется такому бесчестию, то он, будучи отпущен на волю, делается или римским, или латинским гражданином. Именно лицо, удовлетворяющее следующим трем условиям, если оно старше 30 лет, было у господина по праву квиритов и получило свободу вследствие законного отпущения на волю, то есть или посредством виндикта на основании юридического акта, или вследствие занесения в цензорский список, или в силу завещания, то такое лицо признается римским гражданином. В случае, если одно из этих условий не достает, то оно будет латином».